12:11:14:00. Черепец открыл сразу. «Простите, там телефон, вы проходите». Клавдия вошла. Черепец стоял у стола и возбужденно кричал в трубку. «Нет, с Эльзой не надо. Ты лучше попробуй с Лаймой. Да-да, потомство очень хорошее получилось. Почти сразу всех распродали. Нет, с Викой уже давно никто дела не имел после того, как она кавалеру мошонку прокусила. Да она сумасшедшая какая-то, на всех бросается, с ней лучше не связываться». Клава слушала и не могла поверить собственным ушам. «Да-да, отличная была, грудь хорошая, все при ней, правда, прикус неправильный, но это не так страшно». Но она при родах сдохла. Кесарева неправильно сделали. А, жаль, жаль, конечно. «Что он несет?» — запаниковала Дешкина. «Что за бред?» «Хорошо, хорошо. Через 3 дня, да. Время еще есть. Ну ладно, пока». Он повесил трубку и повернулся к Лавдии. «Простите, дела. В прошлый раз вы говорили, что у вас сломан телефон». Голос Клавдии звучал напряженно. Большая летняя муха билась в окно. Черепец уловил в голосе Клавдии какую-то угрозу. С минуту смотрел на следовательницу, что-то соображая, даже губами шевелил от напряжения, и вдруг рассмеялся. Расхохотался до слез, до колик, стоял перед ней и откровенно ржал, хлопая себя по бокам. «Ой, не могу! Ой, не могу! Вы подумали? Ой, держите меня, то упаду!» Он чуть не рыдал от хохота. «Так вы подумали, что это я про людей?» До Клавдии начало доходить. «Да это же я про собак! Мой приятель кобеля повязать хочет, алиментного щенка получить!» Вот и советовался, с какой сукой лучше. А вы подумали... «Ой, простите, ради бога, какая же я дура!» Клавдия хлопнула себя по лбу. Она бы и сама сейчас с удовольствием рассмеялась, если бы не было так стыдно. Я просто забыла. Родила, и сразу всех продали. Согласитесь, странно звучит. Черепец еще долго не мог успокоиться, все хихикал и прыскал. «Ой, простите, вы ведь, наверное, по делу». «По делу», — строго кивнула Клавдия. «Ну, по делу так по делу, я вас внимательно слушаю». Но слушал он невнимательно, улыбка то и дело выползала на его лицо. «И вам не стыдно?» — спросила вдруг Клавдия, зло поджав губы. «Простите». Постарался унять улыбку черепец. «Но это действительно... А я не про это...» Перебила его Клавдия. Она полезла в сумку и достала фотоснимок. Но не отдала его черепцу, а положила на стол лицом вниз. Муха затихла, собираясь силами. «Вот, например, почему следователю прокуратуры поручают поиск беспородной собаки? И не кто-нибудь, а сам горпрокурор. Вот еще, зачем кому-то понадобилось похищать у вас этого беспородного пса? Разве тут в доме нет более дорогих вещей? Подождите, я вам сразу хочу...» «Нет, это вы подождите», — жестко сказала Клавдия. «Разве я похожа на Иванушку-дурачка, которому приказывают пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что?» «Я вас не совсем понимаю», — черепец покраснел. «Слушайте, вы все еще в игры играете, Алексей Георгиевич. Вы не забыли с часом?» «Так кончились игры, дорогой. Уже трупы начались. Жизни человеческие, понимаете? Не собачьи даже». Черепец побледнел. Только улыбка, забытая и ненужная, жалко искривила лицо. Клавдия взяла со стола фотографию и протянула ее Алексею Георгиевичу. «Вы знаете эту женщину?» Он взял снимок, долго смотрел на него, потом со злостью швырнул на стол. «Сука!» — губы у него задрожали. дрянь паршивая. Знаю, конечно, знаю. Это Ирина Журавлева, моя знакомая, которой все-таки вы продали машину, да? Не продал, подарил. Черепец отвернулся, чтобы Клавдия не увидела его лица. Она взяла фотографию и спрятала обратно в сумку. «Подождите, вы сказали, трупы? Ее что, убили?» — испугался хозяин. «Вполне возможно», — кивнула Клавдия. «Скажите, а вам ничего не говорит имя Денис Харитонов?» Мужчина задумался. «Нет», — сказал наконец, — «ничего. По крайней мере, не припоминаю. Может, кто-нибудь из собачников?» «Ну хорошо», — Клавдия вздохнула. «А теперь говорите правду». «В смысле?» — не понял черепец. «В смысле не ложь, не полуправду, а всю правду», — язвительно пояснила Клавдия. «Но вы сами-то знаете больше меня. У меня пропала собака». «Пропала собака!» — восторженно подхватила Клавдия. «Просто пропала собака. Милый друг Фома. Ушла до сердца, и вдруг начинаются какие-то странные дела. Отродили породистого далматина, разбили подаренную вами машину, пытались спрятать на свалке. В этой машине, кстати, вашего Фому перевозили, а потом сожгли в квартире двух человек. Из-за чего? Из-за дворняги? Я не понимаю, о чем вы говорите? Глухо пробормотал черепец. Значит, вам все-таки не стыдно? — резюмировала Клавдия. — Ну, тогда всего хорошего. А по поводу пропажи вашей собаки повесьте объявление. Прокуратура такими делами не занимается. Клавдия встала и медленно пошла к двери. — Но постойте! — жалобно закричал ей в спину Алексей Георгиевич. — Вам же Самохин приказал. — Что за солдафонский подход к делу? Алексей Георгиевич, я же не в армии. У нас приказы обсуждаются, и со всякими орг-выводами, заметьте. Демократия, так что всего хорошего. Что там за внутренняя борьба происходила в черепце, Клавдия могла только догадываться –